Глава 3. Вода живая. Евангелие от Иоанна часто называют литургическим. Все основные описанные в нем события происходят в праздники, будь то Пасха, неназванный праздник иудейский, праздник Кущи или праздник обновления храма. Только из этого Евангелия мы узнаем, что жизнь Иисуса и его община, его путешествия из Галилеи в Иерусалим и обратно были связаны с ветхозаветным литургическим календарем, определяемым этими праздниками. В то же время именно Евангелие от Иоанна больше, чем любое другое Евангелие, закладывает богословские основы литургической жизни Новозаветной Церкви, определяемого двумя главными таинствами – крещение и Евхаристии. Синоптические Евангелия единодушно свидетельствуют о крещении Иисуса от Иоанна в Иордане и о том, как на Тайной Вечере Иисус раздал ученикам свои тело и кровь под видом хлеба и вина. Однако подробное богословское осмысление крещения и Евхаристии в них отсутствует. Его мы находим в Евангелии от Иоанна и в посланиях апостола Павла, что сближает этих двух творцов христианского богословия, близких и во многих других отношениях. Крещальная тема присутствует явно или подспудно в четырех главах Евангелия от Иоанна, посвященных четырем разным событиям – беседе Иисуса с Никодимом, беседе с самарянкой, исцелению расслабленного у овчьей купели и посещению Иисусом Иерусалима в праздник Кущей. Дважды упоминается о том, что проповедь Иисуса и его учеников на начальном этапе сопровождалась крещением. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил, и хотя сам Иисус не крестил, а ученики его. То, что объединяет все эти сюжеты, — образ воды. Представляется целесообразным рассмотреть данные сюжеты в комплексе. Весь этот богатый материал дает достаточно полное представление о том, почему последней заповедью Иисуса ученикам, в каком-то смысле итогом всей его земной миссии, были слова «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Он также помогает понять, почему Церковь придала таинству крещения столь исключительное значение, сделав догматом учение о том, что без крещения невозможно войти в Царство Небесное.